Когда Лу Чэнь вломился внутрь, его мать Фан Юнь с каменным лицом стояла перед письменным столом. Полная женщина средних лет как раз в это время стояла напротив Фан Юнь и оживленно разговаривала, брызгая слюной и размахивая руками. На диване сидел с виду простодушный мужчина средних лет, который молча курил. Справа от него сидел молодой человек около 20 лет, одетый в футболку и джинсы. У него была взлохмаченная прическа. В левом ухе блестела серебряная сережка. Все его лицо выражало непокорный характер. Шум от удара двери заставил всех присутствующих обернуться и посмотреть на Лу Чэня. «Малыш Чэнь», Фан Юнь была удивлена и в то же время рада. Она поспешно подошла к нему. «Когда ты вернулся?» Лу Чэнь рассмеялся. «Ма, я только что вернулся». Он повернулся в другую сторону и тотчас же принял невозмутимый вид. «Дядя, тетя, вы все здесь?» «Здесь дядя со стороны матери, а тетя – это жена дяди Лу Чэня». Сидевший на диване мужчина средних лет являлся старшим дядей Лу Чэня по имени Фан Юань Чжун. Только что брызгавшая слюной на Фан Юнь женщина была тетей Лу Чэня, которую звали Лин Жу. А тот молодой человек с серьгой в ухе являлся старшим двоюродным братом Лу Чэня по имени Фан Вэнькан. «Малыш Чэнь вернулся». Слегка растерянный Фан Юань Чжун встал и смущенно сказал: «Хорошо, что вернулся». Лин Жу поначалу растерялась, но тут же с пренебрежением произнесла: «Что хорошего, раз смог заработать денег, чтоб вернуться, так пусть бы сначала вернул деньги, которые задолжали нашей семье». Фан Вэнькан, сидя на подлокотнике дивана, насмешливым взглядом смотрел на Лу Чэня. На лице Фан Юнь появилось негодование, она уже собиралась заговорить, но Лу Чэнь встал прямо перед ней, и она оказалась у него за спиной. Лу Чэнь холодно спросил: «Тетя, я не понял, о чем ты, когда эта наша семья задолжала тебе деньги?» Лин Жу, будто услышав что-то невероятное, скривила лицо. «Что ты сказал? Ваше семейство Лу не задолжало нам, а вот на этих бумагах все четко черным по белу написано». Она достала несколько листов бумаги и потрясла ими перед Лу Чэнем, вскрикнув: «И вы еще отказываетесь от уплаты долга?» Лу Чэнь с трудом сдерживал нараставший в нем гнев, задав вопрос: «Если я ничего не путаю, это акционерное соглашение?» Раньше, когда бизнес у семейства Лу процветал, Лин Жу, завидуя им, подстрекала Фан Юань Чжуна обратиться к Фан Юнь, чтобы получить часть акций фабрики, которую недавно открыло семейство Лу. Помимо получения дивидендов, Лин Жу также хотела, чтобы Фан Вэнькан работал на фабрике. Поначалу новая фабрика еще была прибыльной, семейство Фан получило немало дивидендов. Но после того, как разразился мировой финансовый кризис, бизнес Лу Цэншина потерпел тяжелые убытки. Банки требовали возвращения кредита, что в итоге привело к разрыву цепи снабжения денежных средств, поэтому предприятие Лу Цэншина обанкротилось. Несмотря на то, что Лу Цэншэн скончался, однако он оставил членам своей семьи поразительно большие долги. Помимо банковского кредита, который он пытался ликвидировать за счет своей недвижимости, он еще задолжал несколько миллионов своим родственникам и близким друзьям. Фан Юнь пыталась погасить эти долги, ведь это было ее обязанностью. Ничего хорошего про это нельзя было сказать, но семейство Фан подписало акционерное соглашение. Полученные ранее дивиденды уже превысили акционерный капитал. После закрытия фабрики нужно было найти Фан Юнь, чтобы выйти из числа акционеров и вернуть себе деньги. Никаких здравых доводов здесь нельзя было привести. Не особо разбираюсь в экономике, поэтому мог не совсем верно перевести. Ну, как я понял, семейство Лу, с точки зрения закона, ничего не должно было семейству Фан. Лу Чэнь знал, что его мать возвращала понемногу Лин Жу. Из-за этого отношения между семейством Лу и семейством Фан охладели. Кто бы мог подумать, что сегодня все семейство Фан придет выколачивать долг у Фан Юнь. Это было просто омерзительно. Как тут Лу Чэнь мог не разгневаться? «Хотите денег? Тогда идите в суд, а сейчас убирайтесь вон». Суд не мог поддержать такой долг. Скорее всего, Лин Жу это понимала. Жесткие слова Лу Чэня встали поперек горла Лин Жу. Ее тучное лицо рассвирепело. Она внезапно схватила Фан Юань Чжуна и завизжала: «Фан, скажи что-нибудь. Ты посмотри, твой племянник обидел твою жену, а ты молчишь, болван». Фан Юань Чжун нахмурился и, находясь под давлением Лин Жу, взглянул на Фан Юнь. «Малышка Юнь, почему ты с моей мамой так общаешься?» Фан Вэнькан неожиданно подскочил и, выйдя из себя, набросился на Лу Чэня. «Ебал я твою мать, ты нарываешься на неприятности». В гостиной тут же поднялась суматоха и неразбериха. Лу Чэнь видел, как Фан Вэньхан собрался схватить его за грудь. Лу Чэнь откинул рюкзак и не стал уклоняться. Когда пальцы соперника уже почти соприкоснулись с телом, Лу Чэнь неожиданно поднял левую руку и ухватился ей за руку соперника. Бац! В следующий миг сильная пощечина прилетела Фан Вэньхану в лицо. От неожиданного удара Фан Вэньхан пришел в замешательство. Лин Жу прекратила скандалить и так испугалась, что вытаращила глаза и раскрыла рот. Лу Чэнь выглядел непроницаемым. Он с силой оттолкнул левой рукой Фан Вэньхана и мрачным голосом произнес: «Если хочешь умереть, так прямо и скажи, я тебе помогу». Этот юнец прежде в присутствии Лу Чэня лебезил, как прихвостень, а сейчас, разозлившись, вдруг посмел оскорбить мать Лу Чэня. Лу Чэнь вообще хотел убить Фан Вэньхана, поэтому тому еще повезло, что он отделался одной лишь пощечиной. Фан Вэньхан чуть не упал на пол от толчка. Он закрыл ладонью красное, опухшее лицо и спустя мгновение пришел в себя. Затем он издал пронзительный свинячий визг. «Ма, Лу Чэнь хочет убить меня». У Лин Жу все лицо перекосило от злости. Она завизжала. «Фан». Лу Чэнь, стоявший с холодным выражением лица, заставил Лин Жу невольно ощутить страх. В итоге она решила принудить Фан Юань Чжуна проучить Лу Чэня, а сама не посмела этого сделать. «Достаточно», — крикнула Фан Юнь. Находясь в удрученном состоянии, она сказала Фан Юань Чжуну: «Старший брат, я в последний раз называю тебя старшим братом. Я верну тебе эти деньги потом, а пока вы уходите. Нет большего горя, чем потеря надежды». Фан Юань Чжун не смел посмотреть Фан Юнь в глаза. Его губы шевелились, но ничего не говорили. «Не надо никаких потом». Лу Чэнь взял с пола рюкзак и неожиданно расстегнул молнию. «Сейчас верну». Глава 71. Воссоединение. 71. Воссоединение. Рюкзак, который притащил с собой Лу Чэнь, был самым обыкновенным рюкзаком, купленным по интернету за несколько десятков юаней. Но этот рюкзак был полностью заполнен пачками купюр по 100 юаней, которые были опечатаны банковской бумажной бандеролью. Красный цвет так и бросался в глаза. Когда Лу Чэнь расстегнул молнию, в гостиной стояла мертвая тишина. Лин Жу больше не кричала, оцепенелым взглядом уставившись на рюкзак, полный бумажных денег. У Фан Вэньхана был обалделый вид. Он стоял с отвисшей от изумления челюстью, что выглядело со стороны забавно. Лу Чэнь получил в детстве неплохое воспитание. Фан Юнь всегда довольно строго его наставляла, и только после того, как он поступил в университет в Ханчжоу, она перестала его контролировать. Поэтому, даже когда семейство Лу было очень обеспечено, Лу Чэнь не вытворял никаких глупостей, присущих аристократической молодежи. Однако в данный момент Лу Чэню очень хотелось вытащить эти пачки денег из рюкзака и изо всех сил раздавить ими лица Лин Жу и Фан Вэньхана. У него в мыслях не было возвращать даже малую сумму денег, но он хорошо понимал характер своей матери. «Говорите, сколько вам надо денег?» Лин Жу сглотнули слюни, на ее тучном лице вылезла лицемерная улыбка. Она даже не стала придираться к Лу Чэню за то, что он только что дал пощечину ее сыну, а спросила: «Малыш Чэнь, ты где достал столько денег? В этом рюкзаке лежало как минимум несколько сотен тысяч, а то, может, даже и больше миллиона». Прежде семейство Лу было зажиточным, но достать в одночасье столько денег было не так-то легко. Тем более сейчас семейство Лу по материальному состоянию намного уступало даже обычной среднестатистической семье. Глаза Лин Жу блестели, когда она смотрела на пачки купюр по 100 юаней. В ней играло необычайное любопытство. Ей так и не терпелось заполучить эти деньги. Лу Чэнь холодно произнес: «Ограбил банк, можешь тоже пойти ограбить. Ты разве этим не в совершенстве владеешь?» Уловив насмешку Лу Чэня, Линь почувствовала себя неловко, ее лицо омрачилось. «У тебя и впрямь есть потенциал. В таком случае верни наши деньги». «Нет никаких наших денег». Никто и подумать не мог, что молчавший до этого момента Фан Юань Чжун вдруг вспыхнет гневом. Его лицо от напряжения покраснело. Он внезапно выхватил из рук Лин Жу акционерное соглашение и разорвал на кусочки, громко проревев: «Семейство Лу ничего нам не задолжало и тем более не задолжало тебе, Лин Жу». Лин Жу так испугалась, что лишилась дара речи. Ей и в кошмарном сне не могло присниться, что ее скромный, слабовольный муж поведет себя так яростно, не говоря уже о том, что разорвет с ней публично отношения, разорвав акционерное соглашение. Как без этого соглашения она могла выбить деньги у семейства Лу? Фан Юань Чжун не обращал внимания на нее. «Этот мужчина средних лет с изможденным лицом, испытывая стыд», — сказал Фан Юнь. «Малышка Юнь, старший брат извиняется перед тобой, мы больше не доставим тебе хлопот». Закончив говорить, он обернулся и широкими шагами направился к выходу. Придя в себя, Линьжу строгим голосом завизжала: «Фан Юаньчжун». Она не на шутку разгневалась на своего мужа. Впрочем, Фан Юаньчжун не стал с ней объясняться, а просто без оглядки покинул семейство Лу. Теперь Линьжу и Фан Вэнькан были окончательно ошарашены. Для Лучиня это тоже стало небольшой неожиданностью, но он не сильно этому изумился, потому что его дядя был неплохим человеком, однако имел слабый характер, а потому тетя им понукала, как ребенком. В семье он не имел никакого авторитета. Если бы Фан Юнь хотела поставить своего старшего брата в затруднительное положение, тогда почему же она соглашалась на бесстыдные требования Линьжу? А сейчас Фан Юаньчжун пришел в ярость, должно быть, потому, что в нем еще осталась совесть и не окончательно исчезли родственные чувства. Лу Чэнь застегнул рюкзак и спокойно сказал Линьжу: «Тетя, поскольку дядя ушел, мы вас не угостим обедом, выражаем сожаление». Фан Вэнькан вскрикнул: «Хотите прогнать нас? Сначала полностью рассчитайтесь». Ему не терпелось отобрать у Лу Чэня рюкзак. Лу Чэнь холодно усмехнулся: «Я не знаю, о чем ты говоришь. Ты спишь и еще не проснулся?» По сути, недействительное соглашение было разорвано, а Фан Юаньчжун ушел. Лу Чэнь ведь не был полным идиотом, чтобы возвращать деньги. Линьжу тоже не желала мириться, но, заметив выражение лица Лу Чэня, ясно поняла, что, если продолжить вести себя назойливо, то она только навлечет позор на свою голову. Да и не исключена была возможность, что Фан Вэнькан снова бы потерпел побои, поэтому Линьжу, потянув за собой сына, с разочарованием покинула семейство Лу. Нужно было отыскать Фан Юаньчжуна, чтобы он ответил за этот долг. Прогнав этих двух мерзких личностей, Лу Чэнь ощутил, как воздух в комнате стал намного свежее. Улыбаясь, он сказал Фан Юнь: «Мама, что у нас на обед? У меня уже живот сводит». Фан Юнь вздохнула, ответив: «Малыш Чэнь, не надо обижаться на дядю. Твой дядя тоже находился в безвыходной ситуации». Лу Чэнь кивнул: «Я признаю дядю, а что касается тех двоих, если они еще раз посмеют явиться, сразу обращайся в полицию». Фан Юнь горько усмехнулась: «Я знаю». Лу Чэнь знал, что его мать была мягка снаружи, но тверда внутри. Если бы не Фан Юаньчжун, она бы не позволила Линьжу заявляться к ней и третировать ее. Лу Чэнь передал рюкзак Фан Юнь: «Ма, здесь 1 миллион. После обеда я пойду с тобой возвращать деньги». Фан Юнь возвращала долги наличными деньгами и лично приходила домой к родственникам и близким друзьям. Таким образом, она давала понять, что семейство Лу не собирается уклоняться от уплаты долгов. При жизни Лу Циншен был очень верным человеком и оправдывал доверие к себе, поэтому так много людей согласилось одолжить ему деньги. Несмотря на то, что сейчас его уже не было в живых, однако Фан Юнь не собиралась позорить его и семейство Лу. Многие родственники и близкие друзья выделили для Лу Циншена свои сбережения, которые они сумели накопить за свою жизнь. Этот денежный долг означал тяжелую ответственность. Фан Юнь взяла рюкзак и недоверчиво спросила: «Откуда у тебя столько денег?» Прежде Лу Чэнь перечислил ей 300 тысяч, что уже ее немало перепугало, а теперь сегодня он вдруг принес 1 миллион. «Неужто и впрямь ограбил банк?» Лу Чэнь рассмеялся: «Я со временем тебе объясню, но так или иначе я заработал все это честным путем». 1 миллион Лу Чэнь получил от Халитв. Подписная премия в 650 тысяч плюс денежная награда 200 тысяч за тематическое шоу плюс 150 тысяч чистой прибыли от доната. К тому же на его банковском счете лежало еще 150 тысяч. Несколько дней назад Лу Чэнь написал новую песню для группы «Блуждание», за которую он запросил 150 тысяч, сделав скидку из дружественных чувств. В это время дверь квартиры распахнулась. «Мы вернулись». Вслед за звонким криком вошли девушка в белоснежной юбке и девочка в желтом платье. Первая в руках держала много пластиковых пакетов, которые были загружены свежими фруктами и овощами. Старший брат, увидев стоявшего в гостиной Лу Чэня, девочка в желтом платье сперва заморгала, а затем, громко крича, кинулась к нему. Улыбаясь, Лу Чэнь раскрыл руки и обнял девочку. Эта молодая девочка в желтом платье являлась младшей сестрой Лу Чэня, которую звали Лу Сюэ, а девушка в белой юбке была его старшей сестрой, Лу Си. Лу Чэнь хорошо ладил с Лу Сюэ. Он горячо любил свою младшую сестру. После года разлуки он, разумеется, был приятно удивлен встрече. Растолстела. «Чего это я растолстела?» Лу Сюэ сморщила нос, спрыгнула с Лу Чэня и надула губы. «Ма, брат обижает меня». Фан Юнь погладила по голове Лусюэ и спросила Луси, стоявшую с безразличным выражением лица: «Малышка Си, зачем ты пришла?» Среди трех детей в семье старшая сестра Луси и внешне, и по характеру походила на Лу Циншина. Лусюэ была прямо-таки копией своей матери, а Лу Циню достались достоинства от отца и матери. Высокий рост и привлекательная внешность. Луси имела довольно упрямый характер и прежде не особо ладила с Лу Циним. Она холодно произнесла: «Малышка Сюэ позвонила мне и сказала, что снова приехал дядя с остальными. Они закатывали скандал». Лусюэ высунула язык и, оглядевшись по сторонам, спросила: «А где дядя и та старая ведьма?» Она называла Линжу старой ведьмой. Когда семейство Фан приехало, Фан Юнь отправила Лусюэ за покупками продуктов, чтобы та не слышала ссоры. Беспокоясь, что ее маму обидит, Лусюэ позвонила Луси. Две сестры вместе вернулись, не ожидая увидеть здесь Лу Циня. «Это твоя тетя». Придя в раздражение, Фан Юнь поставила щелбан Лусюэ и сказала: «Детям не подобает вести себя так грубо. Дядя и остальные уже ушли». «Прекрасно». Лусюэ с затаенной улыбкой похлопала в ладоши. Все члены семьи воссоединились. «Отлично». Она протянула Лу Циню свою маленькую ручку. «Братец, ты купил мне какой-нибудь подарок, окажется плохим, я не приму». Лу Цинь не удержался от смеха и открыл чемодан, достав оттуда ноутбук, купленный в столице. Лусюэ была вне себя от радости. «Это мне компьютер». Тем не менее Луси нахмурилась, сказав: «Малышка Сюэ в следующем году будет сдавать вступительные экзамены в вуз, и для чего ты ей купил компьютер? Раз сейчас смог заработать деньги, так лучше бы сберег их. Наша семья и так очень много задолжала». Лу Чэнь сообщил: «Сестра, мне потребуется максимум 2 года, чтобы закрыть семейный долг». Луси презрительно усмехнулась: «Ну ты и хвастун». Глава 72. Агент. 72. Агент. Луси нисколько не поверила словам Лу Чэня, потому что она отчетливо осознавала, насколько огромны были внешние долги, которые семье требовалось погасить. При нормальных условиях один член семьи за всю свою жизнь, возможно, еще успел бы закрыть долги, постоянно работая в поте лица. Разве что произойдет какое-то чудо, или выпадет счастливый лотерейный билет. Луси никогда не покупала лотерейные билеты и никогда не уповала на воображаемое везение. Фан Юнь немного поколебалась и произнесла: «Малышка Си, малыш Чэнь только что принес с собой 1 миллион, который он заработал своим пением. Все, что он сказал, это не пустая болтовня. Только мать лучше всего знает своего ребенка, который когда-то был частью ее тела». Фан Юнь прекрасно понимала ход мыслей Лу Чэня. Лу Чэнь хотел, чтобы Луси продолжала учебу. «Ма». Луси широко раскрыла глаза, не смея верить в происходящее, и сказала: «И ты тоже веришь в этот его бред? Заработать пением 1 миллион, когда это Лу Чэнь успел стать суперзвездой? Да это просто была фантастика». Однако теперь Луси внезапно вспомнила, что недавно Лу Чэнь прислал семье 300 тысяч. Она невольно замолчала. «Вау!» – вскрикнула Лусюэ, начав боготворить Лу Чэня. «Братец, ну ты крут». Она полностью доверяла Лу Чэню. Для нее важнее всего являлось то, что Лу Чэнь сумел заработать столько денег. Подаренный ей красивый ноутбук, естественно, не вызывал у нее никаких сомнений. «Ладно, хватит об этом». Фан Юнь не хотела ставить свою старшую дочь в неловкое положение и сказала: «Малышка Си, поможешь мне заняться готовкой еды». У Луси был очень упрямый характер, поэтому некоторые вещи лучше было обсудить лично между матерью и дочерью. Фан Юнь пошла вместе с Луси готовить обед. Лу Чэнь же достал из чемодана одежду и пошел принимать ванну. Сияющая Лусюэ тем временем развлекалась с новым компьютером. Крохотная квартирка наполнилась теплой атмосферой. Наконец, горячие, ароматные блюда были расставлены на столе. Несмотря на то, что отсутствовали какие-либо изысканные яства, однако Лу Чэнь кушал с особым аппетитом, потому что это была домашняя еда, которую больше нигде нельзя было отведать. Почти все съев, Лу Чэнь спросил: «Сестра, у тебя же есть сертификат финансового агента?» В семействе Лу было 3 ребенка. Луси заслуженно считалась отличницей. Если бы не ее тяжелая болезнь во время сдачи вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, она бы не провалила 2 предмета и тогда бы без проблем смогла поступить в столичный университет или национальный университет Цинхуа. Луси не стала готовиться к переэкзаменовке, а непосредственно поступила в Цзинхайский университет на финансовый факультет, собираясь после окончания университета поступить в аспирантуру столичного университета, но в конечном счете из-за непредвиденного происшествия в семье она отказалась от этого плана. Лучень знал, что она во время учебы в университете получила немало профессиональных сертификатов, поэтому и задал ей вопрос. Луси ответила: «Есть, а тебе зачем?» После убеждения и объяснений Фан Юню Луси поменялось отношение к Лученю в лучшую сторону. Лишь с ее прежней предвзятостью не так легко было покончить. Лучень рассказал о процессе заключения нового договора с Вхалитф и в итоге сообщил: «Изначально я намеревался договориться на подписную премию в 1 миллион, но, переговорив, мы остановились на 650 тысячах, потому что мне стало неловко». Луси выглядела удивленной. «Говоришь, что договор на 1 миллион ты свел до 650 тысяч». Лучень, горько усмехнувшись, кивнул. Дело действительно было не из легких, но, чтобы убедить Луси, Лучень готов был погорбатиться. «Ну почему ты такой дурак?» Луси и впрямь разгневалась. «Не знаю никого, кто бы так продался, как ты. 1 миллион и 650 тысяч, разница была в 350 тысяч. Сколько бы Луси пришлось работать в поте лица, чтобы заработать такую сумму?» Лучень поймал удобный момент. «Поэтому я и хочу попросить тебя стать моим агентом, чтобы впоследствии ты вместо меня обсуждала договоры. Я готов открыть в столице рабочую студию. Мне потребуется человек, который бы мне помогал». Ему действительно требовался надежный агент, и он действительно намеревался открыть рабочую студию. Несмотря на то, что уже множество развлекательных медийных компаний обращалось к Лученю ради подписания с ними договора, однако после серьезных рассуждений Лучень отказывался от таких стандартных способов стать известным, как подписание договора, подготовка кадров, дебют, реклама и накрутка рейтинга, потому что тогда его права и интересы сильно ограничивались бы. Он подумывал о том, чтобы одному открыть рабочую студию. Тогда бы он мог сотрудничать с какой-либо компанией или отдельным человеком, тем самым извлекая максимум прибыли и приобретая полную свободу. В настоящее время многие звезды шоу-бизнеса открывали рабочие студии по тем же самым причинам. Хоть Лучень не был знаменит так, как они, зато он владел сокровищницей целого мира. У Лученя были те драгоценные воспоминания, а потому в будущем другие люди сами будут умолять его сотрудничать с ним. Конечно, все это пока были только начальные соображения Лученя, конкретная реализация требовала еще очень много работы. Первым его шагом стало приглашение Луси на должность его агента, но Луси не так-то просто было убедить. Развлекательные принципы и финансовые принципы отличаются друг от друга. Лучень рассмеялся. «И там ведутся переговоры и торгуются. Если ты поможешь мне, то, кто знает, может уже через год удастся погасить всю задолженность. К тому же, когда прибудешь в столицу, ты могла бы заодно сдать вступительные экзамены в аспирантуру и совмещать учебу с работой агента». Вступительные экзамены в аспирантуру столичного университета проходили в 10-х числах августа. Сейчас Луси как раз бы успела подготовиться к ним. Луси засомневалась. «Мне кажется, ты просто водишь меня за нос». Она была не глупой. Как же она могла не услышать заднюю мысль Лученя? Хоть Луси так и говорила, однако ее взгляд ясно говорил, что она была тронута. Лучень улыбнулся и ничего не сказал. Фан Юнь подключилась к разговору. «Малышка Си, помоги малышу Ченю. В будущем он станет звездой, а шоу-бизнес так запутан. Будь рядом с малышом Ченем и проследи за ним. Тогда я буду чувствовать себя спокойно». Лусю и с упорством проглотила еду во рту и зашумела. «Старший брат, я помогу тебе стать звездой. Будешь такой суперзвездой, как Ань Сюй и Ян Ван Юаньфан». Фан Юнь стукнула палочками по голове Лусюэ, сказав: «Ешь нормально, не перебивай взрослых. Мне 17 лет, я уже взрослая». Бормоча себе под нос, Лусюэ послушно опустила голову и продолжила расправляться со своей едой. Луси наконец-то приняла решение. «Ладно, я попробую». Услышав такой ответ, Лучень и Фан Юнь одновременно улыбнулись. Луси снова обратилась к Лученю. «Не стоит преждевременно радоваться. Как только приедем в столицу, я буду как следует тебя контролировать». Легкая улыбка Лученя тут же сменилась кислой миной. Но ведь это было хорошее начало, не так ли? После обеда Лучень вместе с Фан Юнь пошли уплачивать долги, неся с собой загруженный деньгами рюкзак. Лу Циншен много кому задолжал. Это были его родственники, друзья, боевые товарищи, коллеги по работе и партнеры по его бизнесу. Если в то время, как Фан Юнь собиралась возвращать долг, кредитор находился в пределах Бинхэ, то она лично наносила визит. Лу Чень впервые ходил с ней возвращать долги, поэтому ясно представлял, как матери приходилось нелегко. К счастью, все кредиторы проявляли благоразумие. Будь то родственники или друзья, никто из них не ставил в неловкое положение Лу Ченя и Фан Юнь, а наоборот, оказывали горячий прием. Немало людей говорили о том, что не сильно беспокоились о долге. Вдобавок они проявляли большой интерес к Лу Ченю. Малыш Чень вымахал. Малыш Чень очень красив, где работает. У малыша Ченя есть подружка, малыш Чень неплох. Весь миллион был полностью истрачен. Лицо Лу Ченя онемело от улыбки. Уже наступили сумерки. Он прожил у своей семьи 3 дня, а 8 числа во второй половине дня сел на скоростной поезд и уехал в Ханчжоу. Бинхэй находился от Ханчжоу на расстоянии более 200 километров. Лу Чень доехал до Ханчжоу на скоростном поезде за 40 минут, затем пересел на метро, быстро доехав до станции Цзинхайского университета. Увидев очень знакомые ворота учебного заведения, Лу Чень почувствовал, будто очутился в другом мире. Только он закончил 3-й курс, как подал заявление о преждевременной общественной практике и уехал в столицу на заработки. В результате он вступил на совсем иной жизненный путь. Прошел год, и теперь Лу Чень собирался попрощаться с этим университетским городком, который оставил ему несметное множество прекрасных, горестных, трогательных и сердечных воспоминаний. В этот момент он никак не мог двинуться дальше. 3. Мгновенно кто-то за спиной Лу Ченя изо всех сил похлопал его по плечу. Лу Чень невольно обернулся и увидел бородатого парня мощного телосложения, который с затаенной улыбкой смотрел на него. Парень сказал: «Только что издалека заметил тебя, и впрямь ты, старший». Лу Чень был приятно удивлен. «Когда ты вернулся?» Этот рослый парень являлся однокурсником Лу Ченя, которого звали Гао Хэ. Он был уроженцем города Цзинань, провинция Шаньдун. Также это был один из 3 соседей Лу Ченя по комнате. Гао Хэ был самым старшим из них. Лу Чень всегда хорошо ладил с ним. Гао Хэ рассмеялся. «Только что вернулся. Пошли, вместе зайдем в нашу комнату. Не знаю, пришли ли уже король Ли IV». Лу Чень, конечно, не возражал. Оба человека, весело разговаривая, направились к зданию общежития. Глава 73. Пьянка. 73. Пьянка. Гао Хэ являлся типичным для провинции Шаньдун рослым мужчиной. Его 195-сантиметрового роста хватало для того, чтобы играть центральным нападающим в баскетбольной команде своего факультета. Он всегда вел себя открыто и отзывчиво с людьми. У него был мягкий характер, поэтому с ним легко было ладить. Он имел достаточно зрелую внешность, даже, можно сказать, уже выглядел как взрослый мужчина 30 лет. Гао Хэ спал на нижней полке Лу Ченя. По пути в здание общежития Лу Чень спросил: «А женушка вернулась?» Девушка Гао Хэ, Ван Сялин, училась на том же курсе, но на факультете китайского языка. Она была нежной и изящной. Их обоих частенько называли красавицей и чудовищем. Еще на первом курсе она вышла замуж за Гао Хэ. Гао Хэ помрачнел, сообщив: «Мы развелись». Лу Чень изумился. «Что случилось?» Лу Чень видел, как складывались отношения между Гао Хэ и Ван Сялин. Они всегда хорошо ладили друг с другом. Хоть и ходило мнение, что по окончании университета заканчивались и любовные отношения, Лу Чень все же полагал, что эта пара сумеет сохранить отношения. Гао Хэ горько усмехнулся. «Я в Цзинане не нашел работу, а Ван Сялин хотела, чтобы я остался в Ханчжоу. Ты же знаешь, какие сейчас цены в Ханчжоу. Денег, на которые здесь в Ханчжоу я могу купить туалетную комнату, вполне хватит мне на покупку многокомнатной квартиры у себя на родине. К тому же моим родителям требуется моя опека». Лу Чень хранил молчание. В последние 10 лет экономика Ханчжоу стремительно развивалась, неся с собой процветание и в то же время высокие товарные цены, особенно огромные цены на жилье, которые были чуть ли не самыми высокими в стране. Для рядовых рабочих с одной заработной платой покупка многокомнатной квартиры здесь считалась чрезмерной надеждой. Семья Гао Хэ являлась среднестатистической семьей с не особо высоким, но и не слишком низким уровнем дохода. Гао Хэ был единственным сыном в семье. В конечном счете университетская любовь не сумела противостоять суровой реальности. Лу Ченю только и оставалось, что похлопать по плечу Гао Хэ, чтобы успокоить друга. Гао Хэ, наоборот, выглядел жизнерадостным, сказав: «Да все нормально, я уже давно был морально готов к этому». 3. «А ты как поживаешь в столице? Не нашел себе новую подружку?» Лу Чень рассмеялся. «Сойдет. Мне неплохо подфартило, заработал кое-какую сумму, а насчет девушки пока не задумывался. Гаахэ знал о положении дел в семье Лучиня, поэтому был рад за его успехи. «Так значит, ты планируешь надолго развернуться в столице?» Лучень кивнул. «Ага, как будет время, приезжай ко мне в столицу. От Цзинаня до столицы очень близко». Гаахэ улыбнулся. «Вот разбогатеешь, так я обязательно приду со своей бандой, чтобы выбить из тебя денег». Лучень расхохотался. Пока они шутили, то уже подошли к зданию университетского общежития. Дверь комнаты 405 была наполовину отворена. Гаахэ предположил, это точно король и четвертый вернулись. Он со всей силы толкнул дверь и заорал: «Не с места, полиция!» В комнате уже находились два человека. Один лежал на кровати, зависая в телефоне, а другой сидел за столом, играя в компьютерную игру. Оба человека подпрыгнули от испуга, услышав звериный рев Гаахэ. Следом вошел Лучень. «Это ограбление, попрошу предоставить свою банковскую карту, проездной билет, карточку для питания». Человека, зависавшего в телефоне, прозывали королем. Его настоящее имя было Вань Хунчжи. Он был родом из провинции Хунань. Среди четырех соседей по комнате он являлся вторым по старшинству, но он никак не соглашался на прозвище «второй», в итоге его стали называть королем, который в игральных картах был вторым по значимости. Слово «второй» еще также является жаргонным словом, обозначающим половой член, поэтому человек не хотел такое прозвище. А игравший за компьютером человек был четвертым, которого звали Чжоу Жуй. Он являлся местным жителем Ханчжоу, был худым, маленьким и невзрачным. Испугавшись, он выглядел расстроенным и беспомощным. Старший, босс, пришел в неистовство. Чжоу Жуй как раз в игре собрал группу для атаки на босса, но, потеряв из-за испуга контроль над ситуацией, привел босса в бешенство, после чего вся группа погибла. Гаахэ, Лучень и Вань Хунчжи рассмеялись. Члены группы выругались на Чжоу Жуя и покинули группу. Ему только и оставалось, что выплеснуть обиду на своих трех дурных приятелей. «Вы у меня дождетесь». Только Лучень хотел что-то сказать, как у него в кармане зазвонил телефон. Он ответил на звонок. Это оказалось Цао Сючжу. «Лучень, ты вернулся в университет?» Лучень сказал со смехом. «Только что. Староста даст какие-то указания?» Цао Сючжу ответила. «Хорошо, что вернулся. Ты подготовил программу, которую я тебя просила. Выпускной вечер уже запланирован на завтра. Ты у меня не отвертишься». Лучень произнес. «Я все сделаю, не беспокойся. Я никого не обманываю, а уж свою старосту группы так тем более». Цао Сючжу рассмеялась. «Ты в столице научился быть нудным, ну что теперь поделать?» После окончания телефонного разговора Гаахэ полюбопытствовал. «Зачем тебя староста искала?» Лучень объяснил. «Хочет, чтобы завтра на выпускном вечере я выступил с программой». Вань Хунчжи вздохнул от тяжелых переживаний. «Раньше был новогодний вечер, а сейчас уже выпускной вечер. Как же быстро течет время. Время беспощадно. Праздные дни всегда быстро пролетают, а все лучшие моменты остаются только в воспоминаниях». В комнату 405 ворвалось недолгое молчание. Гаахэ спросил: «Король, четвертый, какие у вас планы после учебы?» Вань Хунчжи сообщил: «Один мой знакомый работает в IT-компании в Шанхае. Он зовет меня в помощники. Думаю, наберусь там опыта, а потом, если подвернется шанс, перееду за границу». Среди четырех человек Вань Хунчжи лучше всех преуспевал в учебе. Он всегда считал, что талантливые люди должны работать за границей. Что же касается Чжоу Жуя, после учебы я буду работать в игровом отделе компании Fitting, у меня уже подписан с ней контракт. Несмотря на то, что он хотел произнести эту новость со спокойным видом, однако ему не удалось скрыть своего самодовольства. Гаахэ хотелось стукнуть кулаком. «Твою ж мать! Компания Fitting!» Лучень улыбнулся. «Поздравляю! Компания Fitting входила в тройку лучших интернет-компаний страны. Знаменитые электронные кошельки Yeepay и Suning находились в ее подчинении, а игровой отдел считался очень крутым. В нем создавались популярные и прибыльные онлайн-игры. Ключевой момент заключался в том, что компания Fitting обосновалась в Ханчжоу и предоставляла один из лучших социальных пакетов своим работникам. Чжоу Жуй как раз был уроженцем Ханчжоу. У него получилось устроиться на работу в компанию Fitting. Это, конечно же, непременно нужно было отметить. Вань Хунчжи воскликнул: «Вечером ты обязан нас угостить». Чжоу Жуй простонал: «Угостить не проблема. Кто не собирается напиваться, тот платит». Гаахэ взял дело в свои руки. «Выпивкой займусь я. Никто не вернется трезвым. Лучень встал. Пошлите в старую таверну. Старая таверна являлась известным кабаком. Она была отделена от Цзинхайского университета городской площадью. Поговаривали, что она уже имела столетнюю историю и славилась тем, что подаваемые там блюда были хорошего качества и по умеренной цене. Многие студенты любили там собираться по особым случаям. Так как бизнес в старой таверне процветал, то вечером свободных мест практически не оставалось. Четверо человек из комнаты 405 поспешили до ужинного времени в кабак и худо-бедно заняли стол у окна. Они заказали фирменные блюда, а затем пиво. На полу стояли несколько ящиков пива. Никаких стаканов не потребовалось, люди открывали бутылки и пили прямо из горла. Выпив по две бутылки, они начали весело и непринужденно болтать о жизни и о гребаной прошедшей молодости. Лучень выпивал бутылку за бутылкой. Он пил много, а разговаривал мало, большую часть времени слушая, как его сожители обсуждали ученицы из параллельных классов в школе, как обсуждали новоприбывших преподавательниц, как обсуждали студенток, за которыми безрезультатно гонялись, и как обсуждали планы на свое будущее. Алкоголь понемногу заливался в организм, позволяя Лученю душевно расслабиться. К сожалению, все хорошее рано или поздно заканчивается. После окончания университета люди собирались разъехаться по разным местам, занимаясь своими делами. В следующий раз, возможно, они еще соберутся на чьей-либо свадьбе. К тому времени они снова вспомнят этот отрезок времени и уже будут испытывать иные чувства. В одном ящике пива находилось 12 бутылок пива. Четверо человек из комнаты 405 ликвидировали 4 ящика. Они пили с 5 часов дня до 8 часов вечера. Чжоу Жу и Вань Хунч же 2 раза стошнило в туалете. Уже действительно невозможно было больше пить. Чжоу Жу и напряг последние силы, чтобы оплатить счет, после чего вышел из старой таверны вместе с поддерживавшим его под руку Гаохэ. Лучень и Вань Хунч же с трудом могли сами передвигаться, но по прямой линии пройти у них бы не получилось. В итоге, поддерживая друг друга, четверо человек пришли на городскую площадь. Несмотря на то, что сегодня был не выходной день, городская площадь по-прежнему была оживленной. В одном месте взрослые мужчины и женщины устраивали танцы, в другом месте маленькие дети катались на роликах и веселились, повсюду гуляли любовные парочки. Кто не захочет спеть печальную любовную песню в такую теплую летнюю ночь? Группки по 2-3 человека стояли вокруг бродячего музыканта и слушали, как он исполнял одну старую известную песню. «Хуйня!» — Гаохэ выругался. «Так отвратительно поет. Третий намного лучше поет. Третий, забери у него гитару». Гаохэ лучше всех умел пить. Он выпил 1,5 пивных ящика, но не сильно опьянел. Чжоу Жуй закричал: «Спой, тебе непременно надо спеть». Хмель ударил в голову Лученя. «Спеть, так спеть». Он освободился от объятий Вань Хунчжи и стремительно подошел к бродячему музыканту, спросив у него: «Приятель, можешь одолжить мне свою гитару и место? Я спою своим друзьям». Бродячий музыкант радушно передал гитару Лученю. «Не вопрос, спасибо». Лучень взял гитару и стал разыгрываться, водя хорошо натренированными пальцами по металлическим струнам. Это была самая обыкновенная гитара, как таковых явных изъянов у нее не было. Гитара и микрофон были подсоединены к комбоусилителю с автономным питанием. Вполне стандартное оборудование для уличных выступлений. Глава 74. Прежний ты. 74. Прежний ты. Лучень вдохнул перегаром на микрофон, пропитанный пылью. Он сказал: «Песня, которую я собираюсь исполнить, в первую очередь посвящается Гаохэ, старшему нашего общежития. Надеюсь, он всегда будет таким же позитивным и открытым. А во вторую очередь посвящаю песню людям, у которых когда-то были мечты и идеалы». Хмель уже ударил в голову, у Лученя накопилось на душе много того, о чем он мог бы рассказать, но он не хотел и не желал об этом говорить, поэтому выбрал пение. Эта песня посвящалась Гаохэ, посвящалась друзьям, посвящалась всем присутствующим, посвящалась ему самому. «Хорошо». Гаохэ и Вань Хунч же громко выразили одобрение. Им не важно было, что собирался петь Лучень и насколько хорошо он собирался это делать. Им хотелось просто рыдать, просто смеяться, просто провести последние часы вместе перед тем, как закончится их университетская жизнь. Немало людей на городской площади заметили здесь некоторую активность, подошли поближе, чтобы поглазеть. Среди людей было много студентов Цзинхайского университета, которые показывали пальцами на Лученя и смеялись. «Тот паренек напился до пьяна и теперь здесь безобразничает». Лу Чэнь не обращал на людей внимания. Он заиграл на гитаре, после чего вслед за ритмом начал петь во весь голос. Мечтал с мечом в руке бродить по белу свету и лицезреть красоты мира. По юности все мы легкомысленны. Теперь везде ты чувствуешь себя как дома. Та девушка, в которую влюблен ты был так сильно, теперь исчезла незаметно без следа. Любовь всегда тебе дарует надежду и в то же время разочарование. Когда-то ты был ею уничтожен. Голос пьяного Лу Чэня больше не был таким звонким и чистым. В голосе слышалась пережитая некогда грусть. Энергия упаднического и боевого клича души мгновенно покорила слушателей. Они никогда не слышали эту песню. Гаохэ больше не смеялся, потому что он не настолько сильно напился, чтобы не различать слова песни. Песня Лу Чэня, словно чугунная кувалда, то и дело ударяла в грудь Гаохэ, заставляя этого почти двухметрового здоровяка невольно сгибаться и дрожать. Та девушка, в которую влюблен ты был так сильно, теперь исчезла незаметно без следа. Любовь всегда тебе дарует надежду и в то же время разочарование. Когда-то ты был ею уничтожен. Разве это не пелось про Гаохэ? В следующий миг звуки песни стали торжественными и одухотворенными. Делили-ли-делили-ли-да-да, делили-ли-делили-ли-да-да, делили-ли-делили-ли-да-да. Иду я смело вперед. Делили-ли-делили-ли-да-да, делили-ли-делили-ли-да-да, делили-ли-делили-ли-да-да. Бывает грустно, а бывает радостно. Людей, привлеченных звуками песни, становилось все больше. Поначалу вокруг стояло почти 20 человек, и вскоре их уже стало несколько десятков. Даже почти сотня. На площади образовалось большое кольцо. Лу Чэнь не придавал этому значения. Он полностью погрузился в настроение песни, досконально выражая свои накопившиеся эмоции. Всегда, когда на сердце тяжело, один иду смотреть на море и вспоминаю близких мне друзей, чтобы хоть как-то раны залечить. Поднимем же бокалы. У настоящего мужчины душа, как океан, огромна. Не раз он пережил тяжелые невзгоды, а на лице все та же теплая, невинная улыбка. Большая площадь как будто стала сценой для одного Лу Чэня. Все крики, шумы и всякое движение пропали. Слышались лишь голос Лу Чэня и звуки гитары, которые резонировали, ударяли и сотрясали. Несмотря на старую гитару за несколько сотен юаней, несмотря на старый, испачканный микрофон, несмотря на звукоусилитель низкого качества, несмотря на... Все эти факты все же никак не повлияли на притягательную силу песни, заставлявший слушателей уноситься мыслями к периоду их молодости. Эта композиция являлась неким манифестом, заявлявшим, что не нужно сожалеть о прошедшем времени. Песня, пройдя сквозь пространство, оказалась в этом мире, и при этом по-прежнему была способна тронуть сердца слушателей. Поднимем же бокалы, у настоящего мужчины душа, как океан, огромна, не раз он пережил тяжелые невзгоды. На лицах Гаохэ, Ван Хунчжи и Чжоу Жуя появилась улыбка. Особенно была заметна улыбка у Гаохэ. Его расставание с Ван Сялин, словно острая игла, непрерывно и больно кололо в сердце. Хоть со стороны он и выглядел радостным и беззаботным, однако только он один знал, как сильно у него болела душа. Песня Лу Чэня успокоила Гаохэ. Как бы много ни оставалось неприятного осадка, как бы много Гаохэ и Ван Сялин не потеряли, они все равно уже когда-то искренне дружили и любили друг друга. И они пережили самую прекрасную пору в университете. Настоящий мужчина должен иметь огромную, как океан, душу, способную вместить в себя бесчисленные ураганы. Когда Лу Чэнь начал петь второй куплет, вокруг него уже собралось несколько сотен людей, немало из которых снимали его на видео и фотографировали на сотовые телефоны, а еще больше людей спокойно и внимательно его слушали. Пока он не закончил петь, мгновенно толпа взорвалась бурными аплодисментами. То и дело слышались выкрики «Отлично поешь, спой еще», которые еще больше усиливали сложившуюся обстановку. Много кто достал деньги из карманов и положил в лежавший на земле открытый гитарный кейс. Они принимали Лу Чэня за бродячего музыканта. «Спасибо всем!» Лу Чэнь поклонился в знак благодарности, после чего вернул гитару настоящему бродячему музыканту. «Спасибо тебе!» Пришедший в замешательство человек взял гитару и, только когда Лу Чэнь повернулся, чтобы уйти, пришел в себя, поспешно спросив: «Приятель, как называется эта песня, где я могу скачать ноты?» Лу Чэнь обернулся, ответив: «Эта песня называется «Прежний ты», я ее сам написал». Бродячий музыкант остолбенел и отупелым взглядом наблюдал, как удалялся Лу Чэнь. «Третий, ты когда успел стать таким крутым?» На обратном пути в общежитие Гаохэ невольно спросил: «Ты правда сам написал эту песню?» Хоть он и не сильно разбирался в поп-музыке, все же он был способен расслышать, что это и впрямь была хорошая песня. Тяжело было поверить, что ее написал сам Лучень. Лучень откровенно сказал: «Да, я в столице зарабатываю пением, да третий вообще молодчина». Вань Хунч же с воодушевлением произнес: «Мне кажется, он как раз подходит для того, чтобы стать суперзвездой. Достаточно красив, умеет петь и писать песни». Чжоу Жуй воскликнул: «Ладно, поет и впрямь хорошо, сколько еще бутылок пива мы собираемся выпить?» Он еще не протрезвел. Лучень, Гаоха и Вань Хунч же не удержались от смеха. Они, таща за собой Чжоу Жуя, вернулись в свою комнату общежития и молча улеглись спать. Всю ночь Лучень видел сон. Во сне он вернулся в знакомый и в то же время чужой мир. Его душа как будто отделилась от тела и гуляла, как путешественник, по бренному миру, наблюдая за роскошью и упадничеством, печалью и радостью. Он временами был то Сюйбо, то Можаним, то Фан Мины, Апчхи. Неизвестно, сколько прошло времени, но Лучень вдруг почувствовал, как у него сильно зачесалась ноздря, и невольно звонко чихнул, разбудив самого себя. Лучень открыл глаза и первым делом увидел мило улыбавшуюся девушку с круглыми щечками и глазами. В руке она держала маленькую кисточку для тренировки в написании иероглифов, которая принадлежала Вань Хунчжи. Лучень недоумевал. «Староста Цао». Цао Сючжу рассмеялась. «Я звонила и не смогла разбудить тебя за Соню. Вставай и иди завтракать». Лучень огляделся вокруг. Гаоха и остальные куда-то ушли. Он вдохнул носом воздух и сообщил: «Рисовая каша с яйцами и нежирным мясом, гамбургер с ветчиной, хаем и еще ароматное соевое молоко». Цао Сючжу была потрясена. «И ты все это унюхал?» Она принесла Лученю гамбургер и кашу. Лучень рассмеялся. «Поработаешь несколько месяцев в КФЦ и тоже научишься также улавливать запахи». «Спасибо, староста». Он не стал церемонничать, спустился с верхней койки, взял завтрак и стал есть, сидя прямо на кровати Гаохэ. Прошло какое-то время. Цао Сючжу, поколебавшись, тоже села рядом с Лученем и сказала: «Лучень, Ван Ин просила меня узнать, как ты поживаешь в последнее время. Она говорит, что компания в Ханчжоу, где работает ее дядя, собирается нанимать работников. Если ты...» Цао Сючжу специально удалила из комнаты Гаоха и остальных, так как собиралась поговорить с Лученем с глазу на глаз. Она всегда полагала, что Лучень и Ван Ин очень подходили друг к другу. Это ни к чему. У Лученя мгновенно пропал аппетит. Он отложил гамбургер и обратился к Цао Сючжу: «Староста, поблагодари от моего лица Ван Ин, но я уже нашел подходящую работу». Ван Ин была его бывшей девушкой. После кончины отца Лученя оба человека расстались. В то время Лучень перенес сильный удар. Цао Сючжу, кусая губы, спросила: «Ты все еще держишь обиду на нее?» Изначально именно Цао Сючжу познакомила Ван Ин с Лученем, поэтому все время чувствовала себя неловко и не находила себе места после разрыва отношений между ними двумя. «Держу обиду», — Лучень покачал головой. «Все в прошлом. У меня прекрасное настоящее. Правда, я не собираюсь ее винить. Просто еще один этап в жизни». Цао Сючжу внимательно на него взглянула, сказав: «Лучень, ты изменился». Лучень улыбнулся. «Люди постоянно меняются. Прежний он имел легкомысленную молодость, а нынешний он пережил крупные перемены в семье и побывал в шкуре муравьиного бродяги в столице, а также приобрел мудрые воспоминания трех человеческих жизней. Именно таким образом он по-настоящему созрел. Единственное, что в нем не изменилось, это пылкость души. Какие планы после учебы у тебя и твоего парня?» Лучень переключился на другую тему, не желая больше говорить о себе. Цао Сючжу ответила: «После учебы мы останемся жить в Ханчжоу, а через 2 года стабильной жизни поженимся. Поздравляю». Лучень рассмеялся. «Не забудь меня позвать на свадьбу. Есть слезы, а есть смех, из них и состоит наша жизнь». Глава 75. Незабываемый 2015 краткое. 75. Незабываемый 2015 краткое. 9 июня 2015 года в концертном зале имени Хэлинвэя проводилась выпускная церемония студентов, начавших обучение в Цзинхайском университете в 2011 году. Концертный зал имени Хэлинвэя был учрежден при финансовой поддержке первого богача Макао и патриота-бизнесмена Хэлинвэя. Весь зал имел китайский архитектурный стиль, передовое оснащение и был огромных размеров. 2 этажа могли вместить 6500 человек. Хэлинвэй являлся выдающимся королем игорного бизнеса. В его владении находились 7-звездочный гранд-отель Амыни и 3 элитных казино. Сфера его деятельности затрагивала такие отрасли, как ставки, земельная собственность, грузоперевозки, развлечения. Его имущество составляло более 50 миллиардов юаней. Здесь отсылка на миллиардера Стэнли Хо. Этот король игорного бизнеса был родом из бедной семьи. Еще не закончив среднюю школу, он уже работал мелким торговцем, продавая рыбные шарики, а впоследствии, полагаясь на свой энтузиазм и смышленый ум, постепенно стал видной фигурой в Макао, а затем и легендой современного мегаполиса. Однако больше всего люди восхищались не его прошлым, полным борьбы, а беспредельным успехом, которым король игорного бизнеса пользовался у женщин. Хэлинвэй имел непривлекательную внешность, но тем не менее у него было 7 жен. Не считая первой жены, среди остальных 6 жен были 4 девушки из Макао и 2 девушки из Гонконга, которые родили в общей сложности 19 детей. Хэлинвэя заслуженно можно было считать настоящим победителем по жизни. В преклонном возрасте Хэлинвэй проявлял горячий интерес к благотворительности, каждый год жертвуя в пределах страны более миллиарда юаней, которые в основном тратились на образование и медицину. Им были учреждены и названы в его честь более 100 зданий. Больницы, библиотеки, концертные залы, лабораторные комплексы, спортзалы и многое другое. Концертный зал Цзинхайского университета был построен 2 года назад и считался одним из лучших среди похожих построек других университетов страны. В 9 часов утра концертный зал уже был полностью заполнен. Лучень вместе со своими приятелями сел на задние ряды нижнего этажа. Вокруг них сидели однокурсники с того же факультета, что и Лучень. Из-за того, что на 4-м курсе обучения проводилась полугодовая общественная практика, многие знакомые студенты подолгу не виделись друг с другом. Когда люди снова здесь встретились, они, конечно же, испытали особую радость, стали весело болтать, узнавая друг у друга, как они поживали. Но, когда они задумывались о том, что после сегодняшнего дня пойдут каждый своим путем, на них неизбежно опять накатывали грусть и тоска. Лучень заранее за полгода подал заявление об общественной практике, поэтому отсутствовал в университете почти год. Немало одногруппников специально подходили к нему и перекидывались несколькими словами, спрашивая о его нынешнем положении и его планах на будущее. Кое-кто приглашал его вместе основать предприятие. У Лучня были довольно неплохие отношения с людьми в университете. Хоть и нельзя было сказать, что все ему были рады, однако много кто желал с ним подружиться. Разумеется, были и те, кому он не нравился. Например, только что подошедший худой, высокий юноша с ухмылкой на лице. Он разговаривал возмутительным тоном. «Лучень, как тебе жилось в столице? Нелегко ведь в столице прожить, заработанных денег хватало на еду. Чжан Цзиньпин, замолчи, тебя здесь не спрашивают». Лучень еще не успел ответить, как Гаохэ уже пришел в ярость. Он вдруг встал и гордо уставился на человека. «Хочешь опять драки?» Худой, высокий юноша отступил на полшага назад, злобно сообщив. «Гаохэ, ты все не так понял. Я спрашивал Лученя, чтобы помочь ему и все тут. В следующем месяце я собираюсь работать в компании Нитяси. Мы могли бы скоординироваться в столице». Компания Нитяси входила в десятку лучших интернет-порталов страны и котировалась на американской бирже NASDAQ. Для выпускника факультета информационных технологий это место, вне всякого сомнения, было отличным выбором для поступления на работу. Поэтому этот высокий, худой юноша по имени Чжан Цзиньпин говорил с таким нескрываемым самодовольством. «Компания Нитяси, это разве не знаменитая свиноферма?» Чжоу Жуй ехидно произнес. «Хаэм, тогда это действительно в самый раз для тебя». Владелец компании Нитяси 2 года назад израсходовал огромные средства, открыв современную экологически чистую свиноферму, которая, согласно заявлению, понесла убытки в десятки миллионов юаней. В результате пользователи интернета стали называть компанию Нитяси свинофермой, вкладывая в это дополнительный смысл. Гаохэ и Вань Хунчжи покатились со смеху. Лучень тоже засмеялся, сказав: «Чжан Цзиньпин, я высоко ценю твое внимание, но вынужден отказать. Возвращайся на свое место». Чжан Цзиньпин тоже учился на факультете информационных технологий, а точнее на том же факультете, что и Лучень, но в другой группе. Когда-то он ухаживал за Ван Ин, но в результате Лучень его обошел, и Чжан Цзиньпин стал одним из множества неудачников. Впоследствии в семье Лученя случилось неприятное событие, и Лучень расстался с Ван Ин. Никто так не радовался чужой беде, как Чжан Цзиньпин. Он постоянно язвительно насмехался над Лученем, ведя себя как подлый, малодушный человек. Он полагал, что сегодня выдавалась последняя возможность нанести беспощадный удар Лученю, поэтому нарочно подошел, чтобы поиздеваться. Но в результате ему дали отпор Гаоха и Чжоу Жуй, он был опозорен. Лу Чэнь не собирался воспринимать всерьез этого человека. Даже во времена своей самой большой подавленности и бедности он ни во что не ставил Чжан Цзиньпина, а уж сейчас тем более. Чжан Цзиньпин хотел кинуть пару презрительных слов, но, заметив недоброжелательный взгляд Гаоха, с сердитым видом ушел прочь. Ранее его действительно избил Гаоха. Ну что за клоун? Чжоу Жуй с презрением сообщил. Я слышал, что после того, как третий уехал в столицу, Чжан Цзиньпин побежал ухаживать за Ван Ин. В итоге она отшила его. А на этот раз он вылизал кому-то задницу, раз устроился работать на свиноферме. Цзиньхайский университет являлся одним из ключевых университетов страны и имел хорошие связи со многими известными крупными предприятиями. Каждый год университет рекомендовал этим предприятиям своих лучших выпускников. Конечно, не обязательно только самые лучшие студенты могли добиться рекомендаций от учебного заведения. Вань Хунч же с преспокойным видом дернул за руку Чжоу Жуя. Тот сразу же пришел в себя и закрыл рот. Не стоило в присутствии Лу Чэня упоминать Ван Ин. Лу Чэнь нисколько не придал этому значения, а только рассмеялся. Хватит о нем, церемония началась. Под величавую мелодию официально началась выпускная церемония Цзиньхайского университета. По традиции сперва произносили речь преподаватели, которые вспоминали прошлое и высказывали большие надежды на будущее выпускников. После преподавателей речь произносили лучшие выпускники. Все вяло слушали до того момента, пока не начали выдавать дипломы. В Цзиньхайском университете осуществлялась бальная система. Только набрав достаточно учебных баллов, можно было окончить университет. Лу Чэнь на первом и втором курсе вяло учился, а на третьем курсе воспрял духом и старательно заработал достаточно учебных баллов, требовавшихся для окончания университета. В противном случае ему бы пришлось отказаться от диплома, чтобы на четвертом курсе отправиться в столицу на заработки. Когда до него дошла очередь, он вышел на сцену и получил диплом из рук ректора университета. Лу Чэнь мог почувствовать значимость диплома. Несмотря на то, что Лу Чэню вряд ли пригодится диплом, все же это удостоверение являлось символом его прошлого. Это было веселое, сладостное, печальное, мучительное, трудолюбивое прошлое. Получив дипломы и переодевшись в академическую одежду, все выбежали на лужайку, чтобы сделать выпускную фотографию. Фотография всего факультета информационных технологий, фотография группы, фотография соседей по комнате. Непрерывно раздавался щелчок фотоаппарата, которому сопутствовал веселый смех, задавая основную мысль данного события. «Хватит грустить из-за разлуки, нужно запомнить нашу студенческую жизнь». Незабываемый 2015 краткое. В 7 часов вечера выпускной вечер также проводился в концертном зале имени Хэлинвэя. По сравнению с выпускной церемонией днем на выпускной вечер пришло еще больше студентов. В зале, рассчитанном на 6500 человек, находилось как минимум 8000 человек. Немало кто стоял по бокам, а кто-то умудрялся умещаться по два человека в одно сиденье. Многие вовсе не являлись выпускниками 2015 года и пришли просто побыть безучастными зрителями и заодно проводить своих старших товарищей. Большая сцена уже была готова. На светопропускающем экране то и дело воспроизводился рекламный ролик Цзиньхайского университета. Как только заиграла музыка, появился свет. Два ведущих этого вечера вышли на сцену. Уважаемые преподаватели, уважаемые гости и друзья, заинтересованные развитием Цзиньхайского университета. Уважаемые студенты Цзиньхайского университета, добрый вечер. Сперва давайте бурно похлопаем нашим преподавателям, которые заплатили кровью и потом ради нашего становления, и скажем им: «Учителя, мы благодарны вам за то, что вы сделали». Вслед за размеренной речью ведущего и ведущей официально начался выпускной вечер 2015. Тут же раздались бурные аплодисменты, словно буря посреди бела дня. Вращается мелодия юности, развиваются ноты молодости, кипят страсти, горят наши парящие мечты. Мы, переполненные радостью и прекрасными надеждами, собрались вместе. И вот печальны мы уже из-за предстоящей разлуки. Глубоко уважаемые преподаватели, дорогие студенты, как только мы услышали летние пение цикады, мы подобрались к последнему моменту разлуки. Сегодня вечером почти 10 тысяч преподавателей и студентов собрались в одном зале, испытывая иные чувства. Пока ведущие на сцене красовались красноречием, Лу Чэнь тихо зашел за сцену. Глава 76. За прошлым не угнаться. 76. За прошлым не угнаться. Все мероприятия Цзинхайского университета, касавшиеся творческих выступлений, в основном проводились в концертном зале имени Хэлинвэя. По размерам этот концертный зал был очень большим, и за кулисами тоже было достаточно просторным. Там имелись режиссерская комната, гримерка, гардероб, музыкальная студия, реквизиторская, даже душевая кабина и комната отдыха. Когда Лучень зашел за сцену, в гримерке находились как минимум 100-200 человек, большинство из которых составляли собиравшиеся выступать однокурсники Лученя. Многие накрашенные и красиво одетые девушки собирались группами и весело болтали. Лучень неоднократно принимал участие в творческих фестивалях. Ему не было чуждо закулисье концертного зала. Ни на что не обращая внимания, он отыскал укромное место и сел там, после чего неторопливо открыл кейс, достал гитару и, пока настраивал инструмент, разыгрывался. Сегодня вечером его выступление было запланировано на 20:30, поэтому сейчас пока что было еще очень рано. Лучень. Пока Лучень перебирал струны и тихо напевал, кто-то вдруг поблизости окликнул его. Услышав этот знакомый голос, Лучень вздохнул про себя. Он отложил гитару, обернулся и спросил: «Ван Ин, давно не виделись, в чем дело?» Перед Лученем стояла девушка в белом платье ростом 160 сантиметров. У нее было стройное телосложение, она имела лицо овальной формы и дугообразные брови. Длинные волосы свисали до плеч, на лице был нанесен легкий макияж. Ван Ин училась на факультете китайского языка в Цзинхайском университете и являлась бывшей девушкой Лученя. Почувствовав равнодушный тон Лученя, Ван Ин нахмурила брови, после чего, немного поколебавшись, спросила: «Лучень, Цао Сючжу разговаривала с тобой, компания в Ханчжоу, где работает мой дядя, нанимает работников, там довольно неплохая должность. Я знаю, староста мне уже рассказала». Лучень перебил ее: «Спасибо за твою заботу, но я планирую развернуться в столице. Но все равно спасибо, Лучень». Глаза Ван Ин мерцали негодованием. Она повысила голос: «Ты можешь перестать быть таким упрямым, ну какие у тебя перспективы в столице? Если уж о себе не думаешь, так подумал хотя бы о своей семье». Ее лицо выражало досаду. Лучень, напротив, улыбнулся: «Ван Ин, прошло так много времени, а твой характер так и не поменялся. Я думаю, между нами действительно ничего не осталось, о чем можно было бы поговорить». Ван Ин не рассердилась, а задумчиво спросила: «Лучень, ты все еще ненавидишь меня?» Лучень покачал головой из стороны в сторону, встал и сообщил Ван Ин: «Прежде ненавидел, а сейчас уже все уразумел.